Глава 51. Беременна или не беременна? Снежана. «Какие же все трусы!» – подмечаю про себя, видя, с какой скоростью персонал вылетает из кухни. Прямо торпеды. Побросали все как есть и вперед. «Невозможные трусы!» – бурчу себе под нос. А большой босс тем временем мчится к моему столу. И чем ближе подходит, тем мрачнее делается. Останавливается в шаге от меня. Тут до моих ушей доносится странное клацанье. Я даже не сразу понимаю. Это стучат мои зубы. Сами собой. От страха. Вглядываюсь в лицо Игоря и вдобавок к клацанью зубов нервно икаю. Да, пожалуй, тут даже Скала Джонсон испугался бы, глядя в настолько разъяренные глаза. «Ты сказала кадровику, что беременна». «Так и есть». Эти слова вырываются из его горла с хрипом и свистом, как будто Алпатов разом разучился нормально говорить. Кажется, я тоже разучилась говорить. «Это не ответ. Вопрос для меня очень важен, и я требую объяснений». Требует он. Какой требовательный мужик. Хотя он, скорее всего, считает, что я забеременела от него, ведь спали мы весьма и весьма активно. Небось, в душе клокочет от злости и думает... Я специально от него залетела, чтобы выскочить замуж или струсить алименты. Еще и на аборт отправит. Козлина паршивая. Однако Игорь вдруг говорит нечто совершенно противоположное моим мыслям. «Снежана, давай на время отбросим прошлые обиды. Мне очень нужно, чтобы ты сейчас была честна. Я скажу тебе одну вещь, надеюсь, ты воспримешь правильно. Понимаешь, я в этом плане ущербный». «В каком смысле?» — хмурю брови. Он долго сверлит меня взглядом, пыхтит, как паровоз, сжимает кулаки, но потом все же продолжает удивительное откровение. «У меня олигозооспермия второй степени». Что? Вначале не понимаю. «Олигозооспермия. Я не совсем бесплоден, но шансов зачать традиционным способом у меня немного. Врачи говорили 15%. Мы с женой долго пытались и по нулям. А тут ты беременная. Скажи, ты правда беременна? И какой срок? Есть хотя бы один шанс, что это мой малыш. Я должен знать, что хотя бы один человечек на этой земле будет жить с моей ДНК». Сматриваюсь в его нервное лицо, замечаю, как на лбу проступают капли пота, и до меня как-то сразу доходит. Не врет. Свою главную тайну мне сейчас поведал. В этот момент мне становится жалко Игоря. Жалко до боли. Ведь он прямо как я. Наверняка мечтает гулять с коляской, целовать пухлые щечки, слышать первое агу, видеть первую улыбку. Все как у меня. Как никто, понимаю его боль. «Но ты свинота, Снежка», — ругаю себя пуще прежнего. «Такое начудить одной короткой лужью. Это надо умудриться». Такой стресс человека ввела. Того и гляди, свалится мне под ноги с сердечным приступом. Вон какой взвинченный. «Игорь, прости меня, пожалуйста». Начинаю бубнить. Он резко отшатывается. «За что простить?» «Я наврала», признаюсь горьким тоном. «На самом деле у меня тоже с этим делом проблемы. Загиб матки. Серьезное дело. Мы с Мальцевым, как и ты, с женой долго пытались, но также все по нулям. Я не беременна». Я это ляпнула, не подумав, когда Милана Андреевна заговорила об увольнении. «Мне очень жаль». «Когда ты соврала, Снежана?» — резко перебивает он. «То есть?» — невольно хмурю лоб. «Я же вроде говорила на русском». Ему все объяснила. «Когда ты соврала?» – чеканит он. «В кабинете у кадровика или мне только что?» «Он не верит?» «Я ему тут душу открываю, в очередной раз, между прочим. А он не верит. Вот хамло». «Чего молчишь?» «А что тут говорить? Словам ты все равно не веришь», – пожимаю плечами. Игорь снова начинает шумно пыхтеть, буравить меня взглядом. Неожиданно говорит. Ты права, словам не поверю. Поехали, Снежана. Куда? Охую, когда Игорь тянется ко мне, резко хватает за плечо. Клинику. Проверять будем.